Ночь на 5 октября. Прохладно, 68 градусов. Ясно. Обычные вспышки сине-серебряного света. Воздействие лучей, но кроме вибрирования никаких других ощущений не было. Дума о круге в Америке. Об их малом понимании учения и о вреде подозрения. Услышала «психозараза». Темные мысли сеют психозаразу, которая страшнее всех прочих зараз. Сон. Была в Америке. Обсуждала биографию НК с какой-то мне незнакомой особой. Просыпаясь на рассвете, снова ощутила как бы отрыв от снежных вершин. Отрыв так силен, что дает чисто физическое ощущение его. Наутро при мыслях о делах в Америке получила ответ учителя. Беспокоиться не следует. Днем ясно и свежо, кажется, немного простудилась, знобит. Беседа у кресла владыки. Беспредельный глаз открывает бесконечное бытие. Творчество космоса непрекращаемо. И там, где мировой глаз видит предел, там беспредельный глаз усматривает новые горизонты. Таинство утверждения космического магнита представляется космическим зрением высшего разума. Так сложно закон может развертываться, как стихийная сила сердца космоса. Ясность космического закона говорит человеку, как прекрасен мир. Когда тара света озарит мир дальними мирами, она водворится как явление красоты. Когда тара сердца озаряет мир любовью, тогда она утверждается явлением красоты. Скажу, живешь и будешь жить как символ красоты. Когда мы творим всеми огнями, тогда мы должны прежде всего охранить сознание от взрыва. Если бы твое сознание перегорело от напряжения, то такой устремленный шаг мог бы повлечь последствия задержки. Ведь близко утверждение достижения, и переход к сферам высшим вызывает всегда творчество проявленных огней. Потому зову тебя часто. Но очень берегу. Самая интенсивная творческая работа с тобою истинна. Много мне помогаешь, много света сердце проливаешь. Много помогаешь нашему Фуяме. Так прекрасно огненное творчество духа. Пошлем стрелы в Америку. Шлю радость, сказал.